Н. Наперстянка. Наперстянка пурпурная. Дигиталис пурпурная. На перчатке у Флоры протерлась дыра. Собирая цветы, укололась она. Абрахам Каули. Книга цветов. Распространенная по всему северному полушарию наперстянка особенно заметна летом. Ее высокие стебли с колокольчатыми цветками могут достигать 1,5 метров, что значительно возвышает их над большинством других полевых цветов. Хотя дикая наперстянка, как правило, пурпурно-фиолетового цвета, созданы сорта с цветками розовой, белой, красной и кремовой окраски. Из листьев получают черную краску, а в Уэльсе ее используют для нанесения линий и крестов на каменные полы коттеджей, чтобы отпугнуть ведьм. Вот чего у наперстянки много, так это народных названий и легенд. Больше, чем цветков на стебле. Многие из историй о наперстянке переплетены с лисами и перчатками, но большая их часть повествует о ее связи с феями, что типично для растения с колокольчатыми цветками. Одна норвежская легенда рассказывает, как фея научила лис звонить в колокольчики наперстянки, чтобы они могли предупреждать друг друга о приближающихся охотниках. По-норвежски наперстянка называется «лисий колокольчик». Видно сильное сходство с финской сказкой о колокольчике, в которой цветы-колокольчики предупреждали мышей о приближении кошек. Другое норвежское народное название «Музыка лисы» дано колокольчику в честь старинного инструмента «тинтинабулум» — кольца колоколов, подвешенных к украшенной арке. Их сходство по внешнему виду с высокими стеблями наперстянки, вероятно, объясняет эту связь. И даже в древней англосаксонской Англии ее называли «Foxes Glyph», что имеет то же значение. Многие из народных названий наперстянки относятся к перчаткам или пальцам. По-французски растения называют «перчатки Богоматери» и «пальцы Девы Марии», а в Уэльсе — «перчатки Гоблина». Древнее английское название «народная перчатка», возможно, снова отсылает к волшебному народцу, феям и эльфам, поскольку считалось, что пятна на цветах появились там, где феи садились на лепестки отдохнуть. Другая популярная британская сказка рассказывает, как феи дарили цветы лисам, чтобы те надели их на лапы и нападали на курятник бесшумно, отсюда и лисий перчатка. Одно название выделяется среди других. На Гернси в просторечии растения называют клак, хлоп, хлопушка. Объяснение в детской забаве. Колокольчик зажимают, оставляя внутри воздух, а потом надавливают, и он лопается шумным хлопком. Несмотря на множество легенд, истинная причина названия растения совсем не столь волшебна. Оно впервые было записано в 1500-х годах ботаником Леонардом Фуксом, что по-немецки означает «лиса». Поскольку научное название «дигиталис» происходит от латинского «палец» и поясняет, что размер цветка примерно равен длине пальца, связь с перчатками вполне очевидна, и название стало записываться как «Foxes Glove» — «лисья перчатка». В северном Девоне и Корнуэле, Англия, наперстянка ассоциируется со святым Нектаном. Он родился в 468 году нашей эры и был старшим сыном валийского короля Брайхана. Вдохновившись историями о святом Антонии, он покинул свою семью, чтобы стать отшельником. Нектан жил мирной жизнью, но однажды летом двое проходивших мимо разбойников наткнулись на его коров и украли их. Нектан погнался за ними, и в схватке разбойники снесли ему голову с плеч. Решив не умирать вдали от дома, Нектан поднял голову и вернулся в хижину, где, наконец, лег и умер. Там, где проливалась его кровь, выросла наперстянка. Как уже упоминалось, наперстянку тесно связывали с волшебным народцем. По легендам, в них жили феи, и когда проходили мимо цветов, те склоняли головы в знак уважения. И еще одна черта, общая с голубым колокольчиком. Особенно их любят шефро, ирландские эльфы, которые надевают колокольчики на перстянки во время полуночного веселья. Наперстянка также играет определенную роль в избавлении семьи от подкидыша. Распространенный в Европе миф гласит, что феи часто забирают у людей детей и взамен оставляют своих. В редких случаях забирают взрослых. Например, знаменитый инцидент с Бриджит Клири в Ирландии в 1800-х годах. Страх перед подкидышами был реален и привел ко многим случаям убийства предполагаемых подкидышей фей, и, вероятно, был вызван опасениями по поводу детей, рожденных с болезнями и нарушениями развития. Какова бы ни была причина, по которой ребенка подозревали в принадлежности к племени фей, предлагалось несколько способов, как заставить фей вернуть украденное дитя. Один из них заключался в купании ребенка в соке растения на перстянке или в подкладывании кусочка растения под кровать ребенка. Распространенной причиной смерти было случайное отравление наперстянкой. В Times Telescope в 1822 году в статье обсуждалась растущая мода в Дербишире, Англия, среди бедных женщин пить чай с наперстянкой, используя ее в качестве дешевого средства опьянения, поскольку такой чай вызывает сильное возбуждение духа и оказывает некоторые особые эффекты на организм. Количество дигитоксина в стеблях настолько велико, что смерть может наступить даже от случайного употребления воды из вазы, в которой стояла наперстянка. Высокий уровень токсичности объясняет народное название «колокола мертвеца». Но нельзя сказать, что наперстянка начисто лишена достоинств. Дигитоксин все еще используется в современной медицине для лечения некоторых сердечных заболеваний, а в прежние времена применялся для лечения отравления аконитом и, недолго, эпилепсии. Но больные, получавшие большие и многократные дозы наперстянки, начинали жаловаться на зрение, поскольку химическое вещество также воздействует на ферменты в сетчатке глаза. Это приводит к ксантопсии, нарушению цветового зрения, при котором все приобретает желтый оттенок, а также появляются желтые пятна, окруженные ореолом. Высказывались даже предположения, что эпилептические припадки Ван Гога, возможно, лечили дигиталисом, что и стало причиной появления картин с преобладанием желтого цвета, который он создал в последние годы, и в том числе вихревых потоков на безоблачном небе на его знаменитой картине «Звездная ночь». При этом ссылаются на портрет доктора Гаше, где он изобразил своего врача, держащего в руке наперстянку. Использование наперстянки в народной медицине требовало твердой руки и основательных знаний о ее опасности. Но это было любимое растение Джанет Миллер, целительницы из деревни Дандреннан, Шотландии. Ее знания были настолько востребованы, что у нее было много пациентов. Но затем Джанет стали обвинять в колдовстве и в конце концов судили и казнили в Дамфрисе в 1658 году.